И вот теперь это чувство нежности растоптано грубыми подозрениями Саши. Антону кажется, что он совершил нечто низкое. А ведь никакой вины на нем действительно нет. Ни единой живой душе он не проговорился, что влюблен в Ирину. Она, как всякая умная женщина, конечно, догадывалась. Но ведь и она вела себя достойно, никакой надежды ему не подавала. И когда пьяный Сашка ввалился в его квартиру с гнусными подозрениями, Антон не смог защитить любимую женщину от несправедливых подозрений. И теперь и он, и Ирина как будто вывалились в грязи. Да чего же все гнусно и отвратительно! Антон в тоске смотрел в окно. Как все исправить? Прежде всего, нужно найти Сашу. Ирина ведь, наверное, мается, не зная, где он, переживает, потому и не звонит, и к Васе не приезжает. Ей теперь самой тяжело и стыдно. Нужно начать поиски Турецкого, хотя бы ради Ирины. Плетнев тяжело вздохнул и приказал себе разрабатывать план поисков Турецкого. Прежде всего, нужно обзвонить аэропорт и вокзалы. Хорошо, что сейчас билеты продают только по паспортам, именные. Всегда можно узнать, в каком направлении уехал человек. Прям подарок следственным органам. Плетнев достал из ящика стола лист бумаги и приступил к обычной рутинной работе, к которой стал постепенно привыкать, начав работу в Глории. Глава 16. Бабка загремела кастрюлями, и Петро проснулся. Что ей старый не мется с утра? Он лениво потянулся, взглянул на календарь, который висел у него над кроватью. Сегодня день рождения у Дмитрия Ивановича. Это хорошо. Гулять будут всем отделением. Выпивон на халяву, мясо завались, всякие там домашние колбасы и сало, пироги с укропом и яйцами. Жинка у Дмитрия Ивановича готовит так, что жрешь, пока не поплохеет от пуза. Он облизнулся. Девка на календаре призывно улыбалась, выставляя голые цицки. Этот календарь ему для прикола подарил кореш Степка, привез из области, на рынке купил. Девка Петру нравилась, волосы белые, губы ярко-красные аж блестят, а уж цицки глаз не отвести. Петру всегда нравились грудастые девчонки, он прямо млел, когда встречалась ему такая на улице или показывали по телевизору, и мечтал, что когда она думает жениться, выбирать будет не за красоту лица, а за большую грудь. Бабка опять загремела, уронила на пол крышку от кастрюли. Старая совсем стала, все из рук валится, ни поспать, ни помечтать не даст. Но запах чего-то вкусного уже доносился из кухни. Хочешь, не хочешь, вставать придется. Он сердито натянул домашние штаны и вышел на кухню. «Ну что ты тут гремишь с позаранку? Людям спать не даешь!» — отчитал он ее для порядка, хотя и знал, что все без толку. У старой уж руки как крюк все роняет. Ну и спала бы, пока он на работу не уйдет. Нет, ей надо внука проводить, долг свой исполнить, раз уж заменяет ему мать. «О, Петенчик, не серчай на меня старую, я ж для тебя стараюсь. Ось умойся, да седай скорее покушать. А то опять убежишь голодный, еще якусь хворобу на свой желудок заработаешь». Это у нее такая заморочка, обязательно накормить внука перед работой. И сам бы справился. Съел бы шматок сал с хлебом, да лук головку, и все дела. Да вот не лежится ей. Пока Петров фыркал на улице, обливаясь холодной водой из колодца, бабку ж накрыл на стол. Порадовала его сегодня блинами. Он страсть как любил блины. Но у бабки больные ноги, и стоять долго у плиты она не могла, уставала. Поэтому блины затевал редко. «Ой, спасибо тебе, бабка! Хоть не зря кастрюлями гремела!» «Там молоко кипятило. Холодильник опять не работает», — стала оправдываться бабка. «Урчит, урчит, а не заводится. Я его уже толкал и розетку проверял. Никакого толку». «Выкидывать его пора твой...